тому же за время странствий он, пожалуй, и поумнеет. Внушаете ему, что следует быть добрым по отношению к младшим и слабым, он к этому прислушается. Если в детстве овна окружают холодные, неприветливые люди, это может нанести ему сильную душевную травму, но не сломить. Помните об алмазе. Овен страстно любит книги и тянется к знаниям, но может не захотеть потратить и года на обучение в колледже. Ему хочется быстрее окунуться в атмосферу настоящей жизни, а не сидеть столько времени взаперти. Не расстраивайтесь. Чем больше он артачится, сопротивляется регулярным занятиям, берясь то за одно, то за другое, тем быстрее, познав тщету такой разбросанности, самостоятельно придет к тому, в чем вы пытались его убедить. Учая его чему-то, действуйте посредством логического убеждения и любви, и то, и другое ему по душе. Если влиять на него с помощью наставлений и силы, результат окажется прямо противоположным желаемому. Чаще повторяйте ему, что вам в нем нравится, и он будет стараться не делать того, что вам не нравится. Ребенка овна следует постоянно чем-то занимать, иначе избыток энергии может привести его к беде. Чтобы восстановить затраченные силы, овен должен много спать и непременно соблюдать режим. Ребенок овен любит сказки о храбрых благородных героях, которые покоряют мир. Он всю жизнь свято верит в гномов и фей, даже тогда, когда у него появляются собственные дети. Овен, воспитанный чуткими и любящими родителями, будет не просто беспочвенным мечтателем, но и добьется исполнения всех своих заветных желаний. Овен начальник. «Что ж, теперь, когда мы увидели друг друга, — сказал единорог, — можем договориться, если ты будешь верить в меня, я буду верить в тебя. Идет?» Овен начальник и ленивые подчиненные — вещи полностью несовместимы. Если вы ищете тепленькое местечко, чтобы пересидеть или просто хотите подработать, не сильно себя утруждая, то овен в качестве начальника вам не подойдет. Он просто не выносит людей, работающих в полсилы или с недостаточным энтузиазмом. Овен-начальник ждет от своих подчиненных такой же отдачи в работе, какой обладает сам, и не меньшей заинтересованности в будущем предприятии. Овен любит все делать быстро. Он не станет тянуть, принимая вас на работу, повышая вас в должности или делая вам замечания. Заметив, что вы отлыниваете от дела, он, невзирая ни на что, сделает вам резкий выговор. Но если вы извинитесь и пообещаете исправиться, он простит вас, причем не раз. Если ваш начальник овен, приготовьтесь к сверхурочным задержкам по окончании работы. Вместе с тем, типичный овен не станет многозначительно смотреть на часы, если вы пришли на работу на полчаса позже или на час задержались с обеда. Это не в его правилах. Он и сам редко смотрит на часы. Будучи по натуре человеком творческим, он понимает, что вдохновение не приходит точно в 9 утра и не кончается в 5 вечера, а потому никогда не будет настаивать на четком соблюдении временного графика. Скорее всего, он попросит вас поработать в выходной, зато никогда не будет возражать, если вы отпрашиваетесь на похороны тетушки, имея при этом в виду посещение бейсбольного матча. Более того, ему вполне можно признаться в истинной причине ухода с работы, он отнесется к ней вполне снисходительно. В том, что касается продвижения по службе, повышения зарплаты, отгулов, овен благожелателен, но если речь идет о чем-то важном для фирмы, он потребует от вас забыть о личной жизни. Мне вспоминается случай, когда на одной фирме разразился финансовый кризис. Глава фирмы овен потребовал от всех сотрудников круглосуточного дежурства. Но у его заместительницы должна была состояться свадьба. Были приглашены 300 гостей, заказаны цветы, трудились ювелир, портниха и так далее. Глава фирмы, невзирая на важность события, потребовал не просто отложить свадьбу, но и отказал в отпуске на медовый месяц. «Как так?» — негодовал он. «Фирме угрожает банкротство, а кто-то вместо работы будет прохлаждаться?» Да будь это его собственная свадьба, он, не раздумывая, перенес бы ее на другое время. Если личные дела для работника важнее интересов фирмы, грош цена такому работнику. На Рождество Овен-начальник обычно щедро одаривает своих подчиненных, причем это может быть подарок, о котором вы давно мечтали,